«Присядь», — похлопала она по стулу рядом с собой. Я сел. Марионетта неспешно продолжила попивать свой кофе, глядя куда-то вперед, пока вокруг суетились слуги, готовясь к завтраку. Он выдержала пару минут полного молчания, прежде чем начать. «Я хочу поговорить о тебе и Катери». «Да, я уже приступил к бутерброду», искоса глядя на нее. «Думаю, вам пора узаконить свои отношения. То, что вы завели детей и живете вместе, конечно, хорошо, но следует уже принять ее в семью. Она и так знает, что уже часть семьи Барбинери. Но каждому это не объяснишь», пожала она плечами. «У людей появляются вопросы, почему она живет с Барбинери, но при этом до сих пор Голд. Это может негативно сказаться на ее репутации, а значит скажется негативно и на репутации нашей. Ладно, это дело несложное. Приведу Катерию в пункт регистрации, где мы просто распишемся. Брак не сильно меня обременял, и я понимал, что будет лишь формальностью. Есть роспись, нету росписи, какая разница? Я решу этот вопрос», кивнул я. «Только, боюсь тебя расстроить, надо будет провести свадьбу как положено». «Как положено? Ну началось, ага, со всеми вытекающими. Традиционное заключение союза, банкет, гости и ее отец. Без отца», тут же отрезал я. «Можно без отца», согласилась Марионетта, «но лучше с ним. Вы же знаете, что он хотел сделать с ней, верно?» Уточнил я. «Знаю, и считаю, что за последнее время он совсем потерял достоинство, но тем не менее, пригласить его придется. Есть правила приличия, которые вынуждают нас это сделать, иначе это бросит тень на ваш дом». «Я понял», кивнул я с выраженным недовольством. «На наш дом», поправила меня Марионетта. «Ты тоже часть нашей семьи, Грант, если не забыл. Часть моей семьи. Отца Катери я бы хотел увидеть только в одном случае, если бы он был на другом конце градомета. Меня не должно было волновать, что он хотел сделать с Катерией, однако волновало. Она была нашим человеком, нашим товарищем, а значит посягательство на нее было посягательством на нас. Если было хоть какое-то мы после вчерашнего разговора с Зигфридом и Грогом. К тому же я ощущал определенное чувство к ней, которое пока не мог классифицировать. Какое-то определенное желание защитить и позаботиться о ее будущем». «Ладно», вздохнул я. «Только это не все», поспешила меня расстроить Марионетта. «Мне сообщили, что у тебя был конфликт с кое-кем». «Да, вчера. Какая-то женщина подняла руку на моих детей, и ты ее ударил». «Если бы я ее ударил, она бы не смогла никому пожаловаться». «Я ее шлепнул по лицу ладонью. Ее муж подал жалобу на тебя. Его ребенок обижал Мару и Дору. Они дали сдачу, и эта женщина схватила одну из них за волосы. Сделала больно, напала. Я защищал своих детей и был в своем праве. На видеозаписях все будет видно. Есть вопросы, пусть вызовет на дуэль. Эта семья связана с домом Голд», сказала Марионетта. «Тогда тем более пусть зовет на дуэль, я не против. Я получу от этого явное удовольствие». «Хорошо», кивнула Марионетта, после чего встала со стула, потянулась ко мне и обняла. «Я рада, что ты вернулся». «Я тоже». «Честно», я посмотрел на Марионетту, которая, улыбаясь, заглядывала мне в глаза. «Я рад, что не умер там, и что мне есть куда возвращаться». «Вот и славно», она поцеловала меня в щеку и ушла, оставив одного. Я только сейчас вспомнил, что хотел сказать насчет приветствия служанок. Следующие несколько дней я провел в поместье. Не потому что мне захотелось посидеть дома, а из-за вопросов по поводу пропажи детей. Срываться непонятно куда без каких-либо зацепок было как бессмысленно, так и опасно. В чужом городе разыскать тех, кто этим занимается, было подобно надежде на слепую удачу, и здесь мне потребовался старый знакомый, криминальный авторитет, которому я позволил разграбить ему один из домов, согласился мне помочь сразу. В конце концов, именно благодаря мне он заметно поднялся в городе. «Я уже думал, что ты забыл обо мне», раздался его приветливый голос, который не имел ничего общего с тем человеком, который находился на другом конце провода. Какое бы впечатление он бы ни пытался о себе сложить, но я знал его истинную сущность. Такие улыбаются до тех пор, пока не появляется возможность воткнуть тебе в спину нож. «Нет, я никогда и ни о ком не забываю», — ответил я. Прозвучало как угроза, — хохотнул он. «И чем я обязан вниманием к своей скромной персоне? Мне нужна услуга». «Конечно, ты же знаешь, ты мой любимый клиент. Нилидонск, Марнин, Турс, Лисенба, Олдгарден. В этих городах пропадают подростки, дети, возраст от 16 до 19. почти все одаренные из детдома или неблагополучных семей. Мне надо знать, кто этим занимается. Так, стоп, еще раз, какие города? Его голос стал серьезным. Нелидонск, Марнин, Турс, Лисенбай, Олдгарден. Тебе они знакомы? Нет, просто не успел записать. И Олдгарден. Ага, все, 5 городов. Я попытаюсь разузнать, чё как там, но без гарантий. Мы не ведем дел с тем регионом практически. Разве что лес контрабандой поставляем. Хорошо, оплата, как обычно. Приятно иметь дело с человеком, который сам о ней заговаривает, повеселел тот. Ты можешь лично приехать в наш ресторан. Я тепепсиэль мягкий знак энэ и краткое мой голос похолодел и стал ниже. Рядом вздрогнула служанка, посмотрев на меня напуганным взглядом. Вахту тоже проняло. Ау-ау, Бугимин, не горячись. Я совсем не то имел в виду. Ресторан. Можешь приехать в ресторан ко мне. Бесплатно. В знак моего уважения к такому деловому партнеру ужин для всей твоей семьи будет за наш счет, а там просто и деньги передашь заодно. Ты не подумай, я бы не стал так тебя оскорблять. Посмотрим, ответил я и положил трубку, зная, что на другом конце выдохнул один ублюдок. Именно что ублюдок. Я вел с ним дела лишь потому, что ситуация требовала и не строила иллюзий по поводу его благородства или каких-то хороших человеческих черт. В другой ситуации, будь моя воля, отправил бы его следом за смотрящим. Поэтому до ближайших результатов я попросту сидел и ждал, пока всплывет что-то. Хотя сидел, тоже было не то слово, которым можно было описать то, чем я занимался. Мара, давай, попробуй сделать так. Я выпустил из рук демонический клинок, который начал переливаться черно-красным. Видишь, ух ты, в отличие от всех остальных, ее моя пси-сила ни капельки не отпугивала, а наоборот, даже завораживала. Эта дурная даже пыталась пощупать клинок в первый раз, но тогда я успел его убрать, иначе ребенок бы лишился руки. Сейчас же она пыталась показать хоть какие-то пси-способности. «Давай», — кивнул я. Мара пыжилась, дулась, краснела, но единственное, что он смогла сделать, это чихнуть, упав на пятую точку. Было совсем непонятно, обладает она теми же способностями, что я или нет. Тот факт, что она не боится этой силы, уже говорили в пользу того, что она унаследовала силу. Однако так ли это было на самом деле? Это бесполезно, Грант, сказала Катерия, наблюдавшая за этим. Она еще слишком мала для того, чтобы использовать свой дар. Вот я и вовсе до 5 лет не могла использовать его. Мне бы сейчас узнать. Ну, можно ее проверить на дар в специальном центре, предложила она. Да, только я бы не хотела использовать какие-либо агрегаты для этого. Почему? Почему? Невольно я вспоминаю свою проверку дара, когда ко мне присоединился тень. Только сейчас я понимаю, что он сделал это намеренно, однако где гарантия, что так не может сделать в принципе любой из демонов? Что, когда ее подключит, а он сразу не проявится, они не повысят мощности, не впустят в ее душу какую-нибудь тварь, что под конец захватит ее тело? Поэтому я раз за разом пробовал заставить Мару проявить свои силы, на что та лишь смеялась, воспринимая все как игру. Более того, она убегала от меня, пытаясь играть в прятки. И кого-то она мне отдаленно напоминала. Катерия, а что стало с той девчонкой, которую мы достали из семьи, как их там, Зиллири? Ты про Гейль? Ну та, мелкая, которая любила откручивать у нас всевозможные детали от машин. Да, Гейль, с ней все в порядке. Ее отправили в частную школу наподобие гимназии Гагарина, только для маленьких. Она иногда приезжает к нам на выходных. Приезжает к нам, удивился я. Мы ее дом почти уничтожили. Ну, мы не уничтожали ее дом, напомнила Катерия. Его уничтожили Лори, чтобы нам насолить и нарушить выплаты контрибуций во время войны. Марионетта посчитала, что будет лучше позаботиться о ней, чтобы она потом выросла верной дому Барбинери, когда станет наследницей семьи Зиллери. Ведь она наследница семьи. А что ты про нее вспомнил? Я посмотрел на Мари, которая сейчас бегала по траве, пытаясь поймать бабочку. Катерия проследила взглядом и улыбнулась. Ну да, есть что-то общее. Думаю, ты еще увидишь ее, она на выходных должна приехать. Не сказать, что я хотел бы, не беспокойся. Она уже повзрослела и перестала выкручивать детали. По крайней мере, корабли и челноки перестали падать. Серьезно, покосился я на нее. Катерия как сидела с улыбкой, так и продолжала сидеть. Понять, шутит ли он или нет, было невозможно. Но если не шутит, то у нас появился отличный диверсант, которого можно будет просто направить в сторону врага и ждать, пока у того все не развалится. Как бы то ни было, Мара признаков дара пока не проявляла, и я не знал, как заставить ее показать, что она умеет. Но зато у меня было полно времени для того, чтобы разобраться со своей активной броней. После линкора ей требовался существенный ремонт. Почти все приводы, кроме одной единственной конечности, были сломаны. Экран на визоре разбит, да и сами камеры под замены. Блоки питания, благо у нас были запасные, внутренний компьютер. В самой броне требовалось заварить дыры, так что дел хватало. Это было одно из тех дел, которым мне нравилось заниматься. Спокойно сидишь, снимаешь бронелисты, после чего завариваешь на них дыры. Вытаскиваешь привода, смотришь, можно ли починить, и, если нет, меняешь, разбираешь главный компьютер управления броней. Хотя здесь, по большей степени, надо было все менять. Тот же привод на руку починить по факту было попросту невозможно. Пробитый насквозь, из него вытекла вся гидрожидкость, и залатать такой пробой, который буквально перерубил его, не представлялось возможным. Компьютер тоже перепаять было сложно, так как там куска платы не хватало. Конечно, надежная система, она пускала процессы на запасные процессоры, пытаясь компенсировать повреждения, однако полноценно такая система функционировать не могла. И вот здесь меня удивило то, что рядом всегда ошивалась на этот раз Дора. Пока Мара, как ужаленная в пятую точку, носилась везде, не в силах находиться на месте, она, наоборот, тихо сидела рядом, наблюдая за тем, что я делаю. Конечно, для меня до сих пор загадка, зачем она засунула себе в рот боевой патрон, но тем не менее мелочь проявляла его интерес к тому, что я делаю. На меня только и сыпались вопросы, как «а это то», «а вот это», «а это затем», «а тут то». Конечно, ей стоило спросить, можно ли подключенный сварочный аппарат засовывать в рот, но в остальном девочка была очень спокойна, послушная и внимательной. Полная противоположность сестре. Ей нравилось наблюдать, как я ковыряюсь в активной броне, и более того, пару раз я позволил ей самой принять в это участие. По крайней мере, теперь она с гордостью могла всем заявлять, что работала сваркой. И теперь уже мы вдвоем сидели в ангаре, собирая броню. Дора всегда сидела рядом со мной, где подавала мне с важным видом подавала ключи и отвертки, чувствуя себя очень важной и взрослой. Иногда в ангар заходили Грок или Зигфрид, но оба с того разговора избегали меня. Вечно избегать они меня не смогут, у нас на носу будет важное задание, однако пока я решил, что нам стоит держаться друг от друга подальше, так как наши отношения были слишком натянуты. Что они думали обо мне? Не сказать, что меня это волновало, но получить пулю в затылок от собственного товарища мне бы не хотелось. И в один из таких дней, когда я ремонтировал активную броню, а рядом сидела Дора, внимательно наблюдая за тем, что я делаю, в моей голове вновь раздался знакомый голос. «Ох, нам надо прекращать так развлекаться, а то я уже стар для этого дерьма». На этот раз тень вернулся к жизни куда раньше, чем обычно. «Ага, но знаешь, это было еще куда более неприятно, чем обычно. И о, а это что за мелочь тут?» И почти сразу удостоился возможности познакомиться со своей внучкой. Можно сказать, что вся семья теперь была в сборе. Глава 212. Можешь познакомиться, твоя внучка. Тень появился передо мной размытым силуэтом почти сразу. Что, серьезно, внучка? А что не внук? Очень смешно, тень. Да ладно, я прикалываюсь. Размытая тень человека подошла к маленькой девочке, которая сидела на коробке и внимательно оглядела ее со всех сторон. Не получилось бы так, что она его увидит. Потом попросту не объяснишь, что это такое. Не увидит. Не забывай, что в таком состоянии я лишь как плод твоего воображения. Да, точно. И тем не менее. Так, а если я не ошибаюсь, их должно быть две. Вторая бегает где-то. А как их зовут-то? Мара и Дора. Шмара и Дура. Охеренные именно для детей. Видимо, твоя жена хочет, чтобы их гнобили всю оставшуюся жизнь. У нее специфические вкусы на имена, конечно. Странно, что я подумал так же. Не странно. Яблоко и яблоня, как-никак. Я вновь полез разбираться в активной броне, вытаскивая визор из шлема. Дора с любопытством подалась вперед, большими глазами разглядывая полоску экрана. То и тё, экран шлема. Сама система внутри находится, однако на него передается картинка. Как тебе визол? Именно. Дяй, она потянула ручки вперед, сжимая и разжимая кулачки, прося передать ей запчасть. И так как та все равно шла под замену, Я протянул его радостному ребенку. Тот прямо-таки расцвел от счастья, крутя его в руках. «Вижу, ты решил сразу не мелочиться. Да, там усиленная подготовка на инженера, тренировки с градометом, игрушки, прибитые к потолку. Нет, ей самой это интересно. Я лишь развлекаю ребенка таким образом. Ну да, ребенок космодесантника, и развлечения у нее соответствующие. Кстати, можешь сказать, у нее есть демонические силы, как у меня, я не смог их выявить ни у одной, ни у второй. А что эту, как ее там? Финисию не попросил, она же чувствует такое дерьмо издалека. Могу поспорить, что она уже знает, обладают они такими силами или нет. Да, но разве это покажет, обладает она этими силами или нет? Понятно, что Дора и Мара мои дети и, скорее всего, будут тоже излучать эту легкую гнилую ауру демонов, но будет ли это показателем того, что и демонические силы им подвластны? Да, тень скользнул к Доре, присев прямо перед ней, после чего внимательно заглянул девочке в глаза. Ути, какая мелочь, ты посмотри, из нее выйдет нереально суровая девчонка. Она похожа на твою мать, кстати говоря. Серьезно? Абсолютно. Прямо черты видно определенные. Мне сказали, что она похожа на Катерию. Ну это смотря с чем сравнивать. Та окну. Тень приблизился настолько близко, то едва не касался ее носом. Собственно, как я и говорил, у нее есть определенные демонические силы. Не могу сказать, насколько она одаренная, но, думаю, все твои фишки повторить сможет. Значит, она тоже отчасти демоническое отродье, как и я. Эти демонические отродья – часть самого человечества, так что я бы на твоем месте сильно не парился по этому поводу. Наоборот, порадуйся за дочку, она обладатель редких сил, которые доступны лишь единицам. Да как бы боком это ни вышло, не выйдет. Мару мы проверяли точно так же. Как выяснилось, обе дочери обладали задатками будущих псирайдеров, которые умеют управлять демоническими силами. Невозможно сказать, насколько они к этому предрасположены, однако тень был уверен, что все к лучшему. Я понимал, что их способности могут вызвать вопросы у того же Грога и Зигфрида. Не могу винить их за то, что они подобным образом относятся к хаосу. Если бы не произошедшие, я бы относился точно так же, однако ничего уже не исправишь. Но для них я просто подцепил его, как болезнь. А что будет, если выяснится, что я отчасти демоническое отродье? Что мои дочери такие же демонические отродья, которые носят в себе силы хаоса? Одно дело знать, что твой товарищ всегда был на стороне империи, но ему не повезло, и другое, узнать, что он всегда был наполовину демоном, а его отец и вовсе один из сильнейших и древнейших демонов. У меня был сразу возникли вопросы, а не была ли это все изначально игрой ради того, чтобы воплотить коварный план? Не притворялся ли человек своим, чтобы в нужный момент ударить в спину, ведь он изначально был пусть и отчасти, но демоном? Такие же вопросы могут возникнуть и у них. Если дочерям перешли силы хаоса, то значит это может быть и необычное заражение хаоса. А раз я изначально был отчасти демоном, насколько можно доверять всем моим планам, что мы строили? Насколько можно доверять всем моим словам, что я говорил до этого? Это была щекотливая тема и очень опасная. Решение вопроса было, однако я не хотел доходить до такого и верил, что рано или поздно все как-нибудь образуется. А пока в ресторан, уточнила Катерия. К этому мафиознику? Да, кивнул я. Нет, я знаю, что тот ресторан очень престижный, и там постоянно появляются аристократы, добавил я. Да, туда даже ходит мой отец, но вести открыто с ним дела, ну даже не знаю, Грант, не открыто. Вы придете и хорошо проведете время. Я же загляну к нему и обсужу некоторые вопросы. Ничего открытого. Странно, что он пригласил нас всех, будто ловушка. Он знает, что мы тоже об этом могли подумать, и вряд ли бы стал открыто подставляться. К тому же, если что-то случится, то я выерешу в ЕС мягкий знак ЭТАТРСТРНПАДНАЛ мягкий знак ЯНПАШАЛЕЕТЧТА вообще ЕРЕШАЛЬПРВЕРНУТЭ мягкий знак ПОДАПНАЕ, закончил я хрипящим голосом. Катерия погладила меня по спине. Ну тише, тише, все хорошо, я верю, что все будет так, как ты и сказал. Он слишком многое получил от нас, и с его стороны будет глупо рушить отношения, благодаря которым он чувствует себя в этом городе хозяином. Просто почему ты решил не идти один, а позвать меня и дочерей? Потому что им просто сходить. Я даже не знаю, Как ответить на этот вопрос? Скажи, что хочешь сделать ей приятное. Какое-то слюнтяйство. Я просто хочу отвезти ее в ресторан. Ага, просто. Катерия внимательно посмотрела на меня, после чего потянулась вперед и поцеловала в губы. Спасибо, я буду рада посетить его вместе с тобой и девочками. Вопрос был решен, и вот под вечер Катерия нарядилась сама и одела девчонок. Выглядели они нормально. Катерия была облачена в красное приталенное вечернее платье, которое поблескивало на свету, в то время, как Мара и Дора оделись в детские платья. Между собой они хорошо сочетались. Катерия явно учла этот момент. Они не сочетались со мной. Грант, не постесняюсь спросить, это что? Кивнула она на мою рубашку и брюки. Одежда, невозмутимо ответил я. Я вижу, но ох, ладно, идем, переоденем тебя. Потянула она меня за руку. Нормальная одежда, если ты собираешься устроить там бойню. А мы идем на ужин, как-никак. Иди сюда. Она привела меня в нашу комнату, откуда достала аккуратно повешенный на плечики костюм. Это, начал было я, да, это тот костюм, который ты носил раньше. Она с некоторой ностальгией окинула его взглядом. В нем мы танцевали на балу у государя. Тем не менее, надо будет обновить тебе гардероб. Мы уже обновляли. Катерия недовольно вздохнула. Тебе нужна одежда на приемы. Ты же не можешь в одном и том же костюме везде ходить, верно? Нет, неверно. Но об этом я ей не скажу. Но и спорить не стану. Катерия лучше разбирается в таких вещах. Глупо спорить с человеком, кто понимает в этом больше твоего. Поэтому я просто переоделся без лишних слов, после чего мы полетели в город. Стандартная процедура. Долетели до посадочной площадки, где нас встретила дорогая машина, после чего в сопровождении охраны отправились в ресторан. Он выделялся красным пятном даже на фоне престижного района. С преобладанием красного и золотого, это место создавало ощущение какого-то государственного дворца, если быть честным. Вахта явно отталкивался от логики, что богатые люди должны чувствовать вокруг такое же богатство, которое смогут продемонстрировать остальным. В этом помогали огромные стеклянные окна, через которые был виден зал. И только сейчас я заметил, что они были бронированы. Охрана останется в машине и будет ждать нас здесь. Сразу предупредил я водителя, когда мы вышли на улицу, не забыв прихватить с собой кейс для босса мафии. Сначала я, потом подал руку Катри, а затем помог выбраться и детям, после чего мы направились ко входу, где нас встретила охрана. Одетые в костюмы, но почти не уступающие Грогу, они выглядели живой стеной на входе. Они оценили нас взглядом. «Добрый вечер, господа. Вы бронировали?» «Нас пригласил вахта», сходу ответил я. Они переглянулись, после чего один из охранников отошел в сторонку, что-то сказал по рации, после чего вернулся, но уже с официанткой. Та глубоко поклонилась нам. «Господин Барбинери, госпожа Голд, позвольте проводить вас до вашего столика». Когда мы вошли, рядом с нами пристроился еще один официант, и уже вшестером мы пошли через зал. Нас проводили в самый угол, где столик находился на небольшой площадке за приоткрытыми шторами красного цвета, откуда был виден весь зал. Уединенное, уютное, и в то же время не отрезанное от всех. Катерия и мне, едва мы подошли, тут же пододвинули стул. То же самое сделали и для детей, поспешившие к нам еще двое официантов. Не успеваю открыть рта, как нам тут же кладут меню. Может быть, вы пожелаете что-то заказать сразу? Тут же поинтересовалась официантка, наклонившись к нам. Мы можем предложить вам фрунди пара 70-летней выдержки, если желаете. Я сразу узнал это вино. О нем говорил вахта, когда я в первый раз встретился с ним. Они его стащили у смотрящего после того, как я разгромил ему несколько складов. Видимо, эдакий жест напомнить о том, как мы хорошо сотрудничали, и что он готов его продолжать. Фрундипара, Катерия явно оценила. Да, пожалуйста. Конечно, госпожа, поклонилась она. Господин, хочу видеть вашего босса. Да, господин, я сейчас же сообщу об этом. Для детей. Молочный коктейль, ванильный, будьте добры, попросила она. Конечно, госпожа, она быстро удалилась. Катерия посмотрела на меня. Не посидишь с нами? Сначала пообщаюсь с вахтой, а потом посидим, ответил я. Хорошо, кивнула она. Тебе заказать что-нибудь, что посчитаешь нужным, и скажи, чтобы вино оставило нам. Через пару минут к нам подошли двое крепких мужчин, которые слегка кивнули. Господин Барбинери, мы проводим вас. Кивнув Катери, я отправился за ними. Мы прошли через зал, погруженные в тихие разговоры людей и негромкую музыку, после чего попали на кухню. Здесь через служебный коридор мы вышли во внутреннее помещение, после чего меня подвели к бронированной двери. За ней находился небольшой темный кабинет, где за столом уже сидел его хозяин. Вахта не изменился ни на гран. Он все так же носил приталенный дорогой костюм, словно модель из журналов по показу одежды. На лице легкая щетина, аккуратная прическа и все такая же радужная улыбка, которая никак не сочеталась с хитрым взглядом ее обладателя. Когда я вошел, он сразу встал, раскинув руки, будто был готов обнять меня через стол. «Бугимин, с собственной персоной, вижу, ты изменился. Силовые тренировки, можно сказать и так». Мы обменялись рукопожатием, после чего он указал на стул с другой стороны стола. Я сел, положив перед ним кейс, который подтолкнул в сторону хозяина кабинета. Тот, не глядя, взял его и поставил на пол рядом с собой. «Не пересчитаешь?» – уточнил я. «Не думаю, что ты бы стал рушить наше сотрудничество из-за каких-то лишних сотен», – отмахнулся тот. «Знаешь, поговаривали, что ты погиб. Они преувеличили свои желания». «Я то же самое сказал», – рассмеялся Вахта. «Если бы тебя попытались убить, то половины города уже бы не было». Он залез одной рукой в стол и положил передо мной папку. «Там все, все, что ты просил и что я смог достать». «Худовато папка», — заметил я, приподняв ее, после чего открыл. «Здесь точно все, тебе же сказали, что здесь все или тебе непонятно?» Раздался низкий голос одного из амбалов, что привел меня сюда. Я медленно повернул голову к нему. Не знаю, на что он рассчитывал, выслужиться перед боссом или тыкнуть мне на мое место, но он не учел одного. Ни он, ни его босс, ни вся охрана в этом месте не остановит меня теперь, пожелая я вырезать их. Они не в том положении, чтобы мне ставить теперь условия. Мир меняется, я меняюсь, и расстановка сил меняется вслед за всем этим. Ты бы сбавил ауру, а то сейчас они обмочатся. Думаю, им будет полезно понять, с кем они имеют дело. Нельзя шакалам позволять чувствовать вседозволенность. Они всегда кусают понемногу, пробуют почву, ищут возможность, где смогут ударить тебя в спину. Я не строю иллюзий, будь возможность, и они бы меня уже убрали. Поэтому столь важно каждую выходку надо отвечать, или они будут давить на тебя все сильнее и сильнее, пока не нанесут окончательный удар. Здесь понимают только силу, и в этом плане я могу им ответить. И они, думаю, поняли. Эти двое за моей спиной напряглись. Вахта тоже нахмурился, потянувшись куда-то под стол. Атмосфера стала угнетающей, но отнюдь не для меня. «Кент, подойди-ка сюда», — встал из-за стола Вахта, нацепив на лицо добродушную улыбку. На фоне этого мужчины он выглядел как пижон, который не может ничего ему противопоставить, но внешность всегда обманчива. Бросив на меня взгляд, охранник подошел к Вахте и через мгновение получил удар в челюсть. До меня долетел хруст челюсти. Его огромная туша рухнула на пол, но Вахта и не думал останавливаться. Он подошел к своему охраннику, поднял за волосы и начал вбивать тому в лицо свой кулак, пока не оставил на том месте кровавое месиво. По крайней мере, тот еще дышал, насколько я мог судить. А ведь на его месте мог быть и я. «Дай хоть раз сними слабину. Ты прости за это». Он выудил из нагрудного кармана платок, после чего вытер кулак и бросил на тело своего подопечного. Новенький и тупой, еще не понимает, что надо молчать, когда серьезные люди общаются. «Так что уж прости». Он с улыбкой сел за стол. «Так, на чем мы остановились?» — огляделся он. «Ах да, не сказать, что мы нашли много, но там работали лучшие детективы, которые есть в городе. Часть информации нет в общем доступе. Плюс фотографии и все положенное». Я открыл папку, пробежавшись взглядом по содержимому. Какие-то личные дела, фото, какие-то отчеты. Это требовало более внимательного изучения, которым я займусь уже дома. «И еще мне тут нашептали, что на тебе обиделась одна из семей дома Голд», — продолжил он. «Сильно обиделась? Насколько, насколько может обидеться мужчина за то, что ударили его жену?» — пожал он плечами. «Просто на всякий случай, за счет заведения, я буду иметь в виду». «Отлично, тогда не буду тебя задерживать», — откинулся он на спинку стула. «Передавай привет жене и детям от меня. Я бы сам вышел, но не хочу смущать ее своим присутствием. Сам понимаешь». «Понимаю», — я встал, забрав с собой папку. «Тогда до встречи. Рад иметь с тобой дела». Едва он вышел за дверь, Вахта тут же достал из-под стола кейс, после чего пробежался по купюрам взглядом. На его лице пропало какое-либо радушие, оставив лишь холодное лицо отморозка, который просто красиво оделся. «Отнеси это нашему счетоводу, пусть пересчитает все», — толкнул он кейс на край стола. «И пусть приберут здесь, и отнесите этого дегенерата к доку». Мужчина кивнул, забрал кейс и сразу вышел из кабинета. Через несколько секунд в кабинет вошли трое человек. Двое подхватили за руку товарища и потащили его из кабинета. Третий огляделся, после чего встретился взглядом с боссом. «Не слишком ли жестко, Вахта?» Этот дегенерат открыл рот, когда я общался с Бугимином. «Пусть скажет спасибо своей сестре, которая трахается с одним из моих людей, что я его нахер не убил». Он встал, разминая плечи. «Я сразу извиняюсь за свои слова, но да, Бугимин, да он опасен, но он всего лишь человек. Ты не понимаешь», — покачал головой Вахта. «Он просто отбитый на всю голову, и если ему придется взорвать небоскреб, чтобы достать нас, он его взорвет. Все, что о нем рассказывают, в значительной степени не описывают, насколько все плохо. Зачем тогда мы вообще дела? Разве нет возможности накопать на него и прижать?» Все же не удержался от вопроса тот. «Во-первых, это сверхвыгодно. Он самый лучший мой деловой партнер. А потом, ну накапаешь ты на него что-то, и что дальше? Он сразу припрется убивать нас всех. И поверь, он это сделает. Этот парень практически в одиночку уничтожил весь преступный клан Смотрящего. Он, будучи в полумертвом роде, объявил войну одному из сильнейших домов и нескольким семьям, после чего вышел победителем, а они еще и контрибуцию ему выплачивают. Как ты думаешь, после этого у него будут проблемы пойти на нас войной? Он сейчас в зале, и пусть там остается. Не хочу видеть этого ублюдка рядом с собой». Он достал главу дома, врезавшись в его небоскреб на гребаном корабле. «Я не хочу, чтобы потом он или его дружки врезались уже в мой ресторан или мою квартиру на танке. А они так и сделают, поверь мне. Я видел подобных персонажей. Слово «граница» дозволенного для них пустой звук. Пусть сидит там, жрет, а потом валит к черту из моего ресторана со своей шлюхой. А что насчет предложения Голд? Пошли их к черту. У Голд есть здравомыслие. Этому придурку его в голову при рождении его не вложили. Я понял. Передам, что не сможем», — кивнул он. «И да, тут с тобой кое-кто хотел бы встретиться». «Кто еще, блин? Только не говори, что опять он». «Нет, какая-то девушка. Я не знаю, кто это, но она говорит, что у нее есть интересное предложение от ее друзей нам». «Предложение?» — поморщился Вахта. «Ладно, попозже только. В конце концов, бизнес есть бизнес, а от интересных предложений он никогда не отказывался». Глава 213. Вечер прошел достаточно спокойно. Я не отношусь к людям, которым нравятся такие посиделки, однако надо отдать должное, еда была вкусная и ее было много. Конечно, с закусками со всевозможных встреч не сравнить, но порции были хорошими. Не как в богатых ресторанах, где еды на один укус, а платишь столько, будто скупаешь весь ресторан вместе с работниками. По крайней мере, Катерия оценила. «Я здесь была когда-то», — оглянулась Катерия. «Приходили отпраздновать становление полноценными охотниками. Но даже тогда мы не смогли пробиться на эти места. Сидели вон там, видишь?» Она указала пальцем на столик у дальнего окна. «У окошка, ясно. Навевает воспоминания», — протянула она. «Не думала, что буду сидеть за VIP-столиком. Чем этот ресторан так популярен? Он же принадлежит мафиози. Это должно быть ниже их достоинства. Ну, расположение, атмосфера, роскошь, отношение персонала, словно ты государь мира. А еще это как нейтральная территория. Нейтральная и при этом достаточно богатая, чтобы не было стыдно. Ее хозяин, тот человек, он ведь раньше был тоже аристократом». «Серьезно?» — удивился я. «Да, отец рассказывал, что это была какая-то семья, занимающаяся ресторанным бизнесом, но потом война, и их семьи не стало, а сын он выбрал другой путь к власти, и никто его не прижал», — удивился я. «На кого-то у него компромат, кому-то он помогает вести дела, которые в высшем свете не хотелось бы светить. Короче говоря, он попросту всем выгоден. Именно, потому и не трогают». Катерия взяла салфетку и аккуратно вытерла рот Маре. «Девчонки пытались подражать нам, сидя ровно и кушая аккуратно. Эдакие маленькие аристократки, однако, но все равно умудрились испачкаться. Так до самой ночи мы и просидели в ресторане. Катерия просто наслаждалась вечером. Официанты крутились мимо нас, предлагая свои лучшие блюда, что были за счет Вахты, но не за даром. Я не строил иллюзий, Вахта умасливал меня, и это было частью бизнеса. Я приносил ему хороший доход, Он давал мне возможность добраться до тех сведений, которые достать иными путями было если не невозможно, то сложно. И как быстро наши деловые отношения появились, так же быстро они могли рухнуть, поэтому я всегда держал в уме, что он лишь мой временный союзник, который в одночасье может стать предателем. После вечера мы сразу отправились обратно в поместье. Детей уже несли на руках, так как Мара то и дело спотыкалась, клюя носом, а Дора просто спала, и ее буквально волочили за собой. Надо будет потренировать их на выдержку. Катрия осторожно унесла их укладывать спать в то время, как я улегся на кровати и раскрыл папку. В них были фотографии мест, фотографии людей с кратким досье. Главным был человек по имени Ателги Старк, известный в криминальном мире как сеньор. По предположению, именно он занимался торговлей людьми и устраивал похищениями. Это не был какой-то преступный клан, как это было со смотрящим, скорее какая-то преступная группировка, обособленная от других, которая была своеобразным посредником. Тут были досье и на других членов его команды, в основном, самых приближенных. Плюс были фотографии предположительного базирования членов банды, и где они проводят чаще всего время. Но чего не было, так это мест, где они живут. Впрочем, и не обязательно. А вот, не пойму их, Катерия упала рядом со мной на кровать. Вот они засыпают у тебя на руках, а тут едва коснулись подушки, и уже все, бодрость на всю ночь. Под подушкой стоит зарядка, не отрываясь от документов, спросил я. У меня такая же мысль возникла, будто они тут же заряжаются от кровати и готовы на новые свершения. Неужели я такой же была? Протянула она и заглянула ко мне в папку. Что смотришь? Данные. На наших врагов. Рестингаузеры. И они тоже. Значит, опять война? Вздохнула Катерия. Она никогда и не заканчивалась. Просто перешла в велотекущее состояние. Понятно, она бросила взгляд на детскую, после чего наклонилась ко мне и заговорческим голосом произнесла. «Слушай, дети уже спят, и может мы вдвоем?» «Секс?» – прямо спросил я. «Тебе обязательно это было вот сейчас произносить вслух?» – поморщилась она. «Не вижу ничего в этом слове», – пожал я плечами. «Не понимаю, почему им все занимаются, но произносить не хотят, потому что это вульгарное слово, то есть заниматься им не вульгарно, а говорить о нем вульгарно», – уточнил я. «Какое-то лицемерие». «Так, достаточно», – Катерия отобрала у меня папку, бросив ее на тумбочку рядом, после чего села мне на бедра. Одним движением она расстегнула на спине молнию и сбросила с плеч платье, оставшись в каком-то недобюстгальтере из двух чашечек. «Так можно до самого утра разглагольствовать, пока девочки не проснутся. Ты будешь или нет?» «Да, без тебя решу». «Тогда решай быстрее, чтобы...» «Тень, без этого, понял?» «Да ладно, шучу немного. Я не был кем-то, кто прямо-таки без секса жить не может, однако и человеком, которому он безразличен, меня назвать теперь было нельзя. Если его нет, то и не особо надо, если предлагают, то хорошо, ничего не имею против». И глядя в ожидающие глаза Катери, я кивнул. Та, будто только и ждала того самого момента, сразу прильнула ко мне, и вскоре оставшаяся одежда слетела с нее так же быстро, как и с меня. «Посмотрим, все ли у тебя увеличилось в размерах». Я проснулся от того, что рядом во сне ворочается Катерия. Почувствовал, как она прижимается голым телом ко мне, будто ища тепла, и вчерашний вечер практически сразу вспыхнул в голове во всех красках. Думаю, она получила ответ на вопрос, все ли у меня увеличилось. Насколько я мог судить, ей это даже понравилось. По крайней мере, стонала она на всю комнату так, что даже в детской, наверное, было слышно. Я еще раз скользнул по Катерии взглядом, после чего со вздохом встал. Ощущение было таким, будто я совсем не выспался. С какой-то стороны это была даже правда, но с другой я чувствовал моральное удовлетворение, и если быть совсем откровенным, не был против повторить это в ближайшее время. Однако время не ждало, как не ждали и наши враги. И взяв папку с тумбочки, я пошел делать то, что от меня требовалось. Как выяснилось, Зигфрида в поместье не было. Иногда он улетал в город. Учитывая, как влияет на нас этот мир, у меня даже были определенные подозрения, почему он это делает. Из нашей команды его можно было назвать настоящим последователем императора. Мы все верили в него, но он был, наверное, самым чтящим. Поэтому тот факт, что даже он сдает позиции, говорил о многом. Например, о том, что может черт с ним, а с чем, с империей. Мы уже обсуждали это, да, и можем обсудить еще раз. потому что ситуация потихоньку меняется, как-никак, у тебя есть свое поместье, свои дети, жена, которая готова в любой момент прыгнуть тебе на хрен, чем не жизнь, которую ты заслужил. Есть и другие факторы, на которые мы не можем закрыть глаза. Демоны, а ты хочешь сказать, что они действительно такая уж и большая проблема? Не думал, что она лишь преувеличена. Я видел, на что они способны, когда их собирают в кучу. Да, и видел, как легко их можно разгромить, если будет достаточно людей. Подумай об этом. Доброе утро, господин Барбинери. Мы сейчас подадим завтрак. Встретили меня на кухне. Грок в поместье? Спросил я, занимая свое законное место около стола. Мистер Рогар улетел, но сказал, что скоро вернется, вежливо сообщила мне одна из служанок. Мы можем. Нет, как прилетит, так прилетит, остановил я ее. Учитывая, чем занимался я в свободное время, неудивительно, что себе они тоже нашли занятие по душе. И сейчас вырывать их обратно по первому щелчку, когда сам все закончил, было не слишком правильно. Поэтому я просто спокойно позавтракал, перелистывая одно досье за другим, после чего отправился в свободный кабинет, и там просидел где-то до обеда. За это время ко мне успели заглянуть и Марионетта, и Катрия, и даже дети, которые будто не знали, куда бы еще залезть, чтобы доставить неприятности. А потом пришел Грок. Мне сказали, ты искал меня, прогудел он, без стука зайдя в комнату. Я даже не стал спрашивать, где он был, это не мое дело. Уже понятно, что теперь многое поменялось, включая то, как много свободы может быть у каждого из нас, как и личного пространства. Теперь указывать кому-либо оставаться всегда рядом я не мог, так как возникал логичный вопрос, а что насчет меня? К тому же прошло целых 2 года, 2 долгих года, что они провели здесь, в поместье, вместе с гражданскими, не зная особых проблем и привыкнув к обычной жизни. Это ни мого не пройти бесследно. Я хотел кое-что обсудить, кивнул я и протянул ему папку. Грок прищурился, подошел, принял ее из моих рук, после чего открыл и начал листать. Что это? Наши клиенты. Наши, это секта или рестингаузеры. По сути, это одно и то же, пожал я плечами. Это 2 стороны одной проблемы. Грок молча перелистывал папку с видом, будто действительно что-то понимал. Нет, он не был тупым, но мыслил в другой плоскости и был человеком, который привык решать иные задачи иным путем. А здесь, что делать? Хотя ничего и не изменилось. Удивительно, что его еще не женили. Сражаться, ответил я. Надо найти их и выбить, куда и когда они поставляют людей. После этого выйдем на эту базу и разнесем там все, попутно попытавшись собрать на этот раз больше данных. Если там держали Финисию, то это, скорее всего, основная их база. А если нет, то одной будет меньше, и мир вздохнет спокойнее, ответил я, беря у него папку. Зигфрид где? Дома. Дома это, у себя в квартире, уточнил Грок. Это та маленькая квартира в трущобах, уточнил я на всякий случай. Нет, ему предоставили свою квартиру, хорошую. Он иногда туда ездит. Даже несколько удивительно, но каких-то вопросов и подозрений у меня не было. Если это козни, то хотели бы со мной покончить, сделали бы это уже 100 раз еще тогда, когда я дал им ту возможность. Если то предательство, то Зигфрид скорее удавится и удавит всех остальных, чем согласится на такое. Я знал этого человека и знал, какие есть у него границы, через которые он не переступит. Единственное, что оставалось, естественно, девушка. В том-то и дело, что неестественно. Но как бы то ни было, у тебя есть его номер, вызови, пусть приезжает, скажи, что дело действительно важное. Оно важное, уточнил Грок, заставив меня взглянуть на него. Да, судя по всему, многое изменилось за 2 года. Раньше бы он сразу сказал «да», а сейчас даже вопросы задает. Я считаю, что важное, решил я прояснить ситуацию. Рестингаузеры к чему-то готовятся, и я точно могу сказать, что в этом будет замешана и секта. Накроем ее, поймем, чего хотят эти ублюдки. Я надеюсь на этом. Понял, я наберу его. Сразу бы так, я сходу подал Зигфриду документы, едва он вошел. В отличие от Грога, он не стал спрашивать, что это, сам раскрыв папку и пробежавшись по ней глазами. Вычислили главную базу сектантов, уточнил он. Предположительно, главную, кивнул я. Если верить Финисии всему, что мы смогли достать, то ее держали примерно в том районе около города Олд Гарден. При этом компания Vita in Manibus, которая снабжала прошлую базу, поставляет свои вещи в город Нелидонск. Он находится примерно в том же районе. Иначе говоря, можно ограничить круг поиска, подытожил он. А эти люди, те, кто нам в этом поможет, я верно понимаю? Да, это те, кто похищает детей, кивнул я. Если накроем их, то есть вероятность, что сможем добраться до Рестенгаузеров. Не будет их, не будет сектантов, и остальные базы по остаточному принципу можно будет задавить. Зигфрид внимательно взглянул на меня. Да, я чувствую, что он мне не доверяет, однако и прямо сказать об этом не может, так как пусть поводы для этого и были, я все равно не показывал ни единого признака предательства, потому что я никого и не предавал. И когда мы выдвигаемся? Спросил он наконец. Чем раньше, тем лучше. Ты уже починил свою активную броню? Практически. Хотя здесь я не был уверен, действительно ли стоит мне ее надевать или же. Нет, стоит. Лишняя защита не повредит. Не стоит полагаться на одни силы хаоса. Они лишь дополнение к тому, чем я являюсь на самом деле. А я космодесантник, и таковым останусь навсегда. Ох, меня чуть не смыло пафосом. Цель была поставлена. Следующим был план, который мы прорабатывали в общих чертах. Именно в общих, так как не было точных разведданных. В любой момент все может измениться и придется действовать по обстоятельствам, а значит точная проработка была просто лишней. Будем отталкиваться от ситуации. В конце концов, ориентироваться на месте и принимать верные решения было моей задачей. Поэтому я больше делал упор на пункты, грубо говоря, ставя точки, которые нам требовалось добиться, чтобы продвинуться дальше. И первым делом следовало отыскать всех тех, кого смог найти вахта. Отыскать, допросить, устранить. Мир не будет сожалеть об ублюдках, приговаривающих детей к верной смерти. Если они знают, куда дети отправляются, отлично. Если нет, заставить нас свести с теми, кто их забирает, и там добраться до базы. Дальше будет дело техники. Собственно, именно так мы в прошлый раз и поступили. Единственное, что меня волновало, у них могут быть свои люди во власти, и тогда нам будут мешать, сказал я, когда мы обсуждали план действий. Откуда? Подал голос Брок. Они уже давно здесь. Уверен, что первое поколение марионеток уже подросли и могли вполне занять необходимые посты. Нам нужны их базы данных, и не как в прошлый раз, ответил Зигфрид. Надо взять с нами нашего программиста. Он-то хоть встать сможет, уточнил я. На руках отнесем. Но если это главная база, то едва мы придем, скорее всего за нами тут же вышлют личную гвардию один из домов. Как ты сказал, они уже могли спокойно пустить корни, и есть вероятность, что часть семей и домов уже под контролем демонов, и именно они будут защищать ее. В прошлый раз не защищали, напомнил Грок. Она была далеко и явно не центральной. Здесь может быть все иначе. Возможно, она даже будет располагаться на территории одного из домов, если нам не повезет, заметил я. Нет, сомневаюсь, покачал головой Зигфрид. Слишком рискованно держать у себя такое. Любая война, и все это вскроется. И не предприятие аристократов, чтобы можно было это с кем-то связать. Скорее всего, или отдельно, или на месте какой-нибудь заброшки. ПВО, уточнил Грок. Предположу, что есть зенитно-ракетные комплексы, но не более, продолжил он. Большие не разместишь, слишком заметно. А вот маленькая армия, в этом я почти уверен. И, скорее всего, все псирайдеры, хотя я заметил тенденцию, что аристократы нанимали и бездарных, так как те были дешевле и могли быть обычным пушечным мясом, которое отвлекает удар на себя, пока одаренные идут в атаку. Тогда, я окинул взглядом все документы, которые были разложены. У нас сутки на подготовку, и выдвигаемся. Сделаем это сразу. Что-то мне подсказывает, что с моим возвращением они активизируются. С чего ты так решил? Прищурился Зигфрид. С того, что будь я на их месте, то поторопился бы в своем плане, ответил я. Все, работаем. Я встал из-за стола и первым покинул комнату. Знаю, что они могут шептаться за моей спиной, но у них было на это право, и я ничего не мог с этим поделать. Я замарал свою репутацию ересью и личными амбициями, а все ради чего? Ради. Да, кстати говоря, Тень, ты мне ничего не хочешь рассказать? Да нет, вроде. А что? Я вроде уже рассказал, как именно я тебя нашел и что ты сделал. Нет, я о другом. Инквизитор говорил, что отсюда есть только один путь. Какой? Он сказал, что отсюда можно выпрыгнуть только на линкоре, если воспользоваться антиэнергетическим преобразователем. И все, что-то не сильно верится, что это все. Ну это все, в принципе. Зачем они тогда вообще сюда прилетели? Искали какое-то оружие древних, типа такое мощное, что могло изменить ход сражения против подпространства, но ничего не нашли. Я пытался заглянуть в себя, чтобы посмотреть на тень, но тот выглядел все так же безмятежно, как и обычно. В этот момент я даже пожалел, что сам не был там и не расспросил инквизитора о том, что они здесь делали. Что-то подсказывало, что тень мне не договаривает всей правды. Это даже обидно, что ты мне не доверяешь. После всего, что мы пережили, у меня нет причин тебе доверять, тень. Кем бы ты там ни был для меня и что бы ты ни сделал, думаешь, ты остаешься все таким же демоном, который будет лгать и обманывать. Потому что здесь даже себе ты не можешь доверять в полной мере, чего говорить уже о том, кто умудрился обмануть даже богов хаоса. Глава 214. Отправимся тремя группами. Трое с нами, трое с Грогом, еще шестеро будут на подхвате. Грог, ты будешь караулить в корабле с первой. Я, Зигфрид и вторая группа отправятся под видом гражданских в город. Третья будет ждать приказов в квартире, если понадобится поддержка. Связь будет поддерживать через закрытые каналы. Почему я жду? Сразу спросил Грог. Потому что ты самый заметный, ответил за меня Зигфрид. Это была небольшая комната в поместье, где собралось 15 человек, мои товарищи и еще 12 человек, что раньше работали в спецназе государства Тринианского, но решили присоединиться к нашему дому, достаточно надежные, чтобы доверить им спину, и при этом опытные, чтоб не беспокоиться, что они ошибутся на какой-нибудь глупости. Барбинери умели хорошо платить, чтобы привлечь нужных людей, плюс сарафанное радио, которое сыграл нам на рук. Один попробовал, посоветовал другим, и так потихоньку мы набрали хороших людей. Я стоял перед ними, проводя небольшой инструктаж, который был в самом разгаре. Нас будет ждать две заранее подготовленные машины и квартира, плюс две машины отхода и квартиры, если потребуется залечь на дно и отсидеться. Сопротивление будет? Спросил один из участников. Обязательно, однако лишь когда мы пойдем на штурм. Есть предположение, что предприятие находится под защитой одного из домов. Предположительно, дом джентльонов. Он не был замечен в связях с рестингаузерами, однако именно он чаще всего фигурирует в документах, как посредник, если им что-то нужно. Насколько сильный, гвардия насчитывает что-то около 200 одаренных. Плюс есть своя наемная армия, и также у него есть связи в криминальной среде. Известно о множестве объектов, которыми он владеет, от приносящих прибыль до заброшенных. Мы не будем пользоваться общественным транспортом, поэтому они не будут знать о нашем прибытии, однако едва возьмем нужных людей, нас начнут искать и время будет играть уже против нас. Поэтому важно сделать все быстро и чисто. Они будут защищать ту базу? Спросил Грок. Неизвестно, насколько они вовлечены в дела секты и вовлечены ли вообще, но предположу, что, если это так, то будут. Как мы пробьемся таким маленьким отрядом? Поинтересовался один из присутствующих. Если вмешается дом, то сделаем отвлекающий маневр. У нас будет не так много времени, чтобы прорваться. В этот момент в комнату откуда ни возьмись затопала Мара. Приоткрыв дверь, она бросилась по известным только ей причинам к проектору, но была поймана мной на полпути, подняв веселый смех. Девочке явно не хватает воспитания. Итак, с нами отправится еще один человек. Наш специалист по компьютерам, чтобы достать как можно больше информации, чтобы не получилось, как в прошлый раз, он зайдет со второй группой, когда мы подавим сопротивление. Было до сих пор точно неизвестно, действительно ли дом замешан в этом всем, и будет ли он вмешиваться, однако мы готовились к худшему. 15 человек, включая нас, трех космодесантников, это не так уж и много, как может показаться на первый взгляд, однако три космодесантника уже были сами по себе грозной силой, плюс я обладал силами хаоса, которые пущу в ход в случае необходимости. Что касается остальных, но их было достаточно, чтобы отвлечь внимание. Я отталкивался от того, что чем больше группа, тем проще выдать себя, а нам это было не нужно. Если действительно станет ясно, что своими силами нам будет не справиться, то просто вызовем подмогу, которая будет в режиме ожидания здесь. Но я все же надеялся обойтись без полномасштабного участия нашей гвардии против другого дома, что повлечет за собой определенные проблемы. Пока я это рассказывал, девчонка пыталась вырваться, весело смеясь и протягивая ручки проектору, после чего сменила свой интерес на меня, и поползла уже по мне наверх. «Папа, папа, па-а-ап, нам надо тьфу», я выплюнул руку, которую та попыталась запихать мне в рот. «Надо уложиться в несколько часов, едва начнется операция. Подготовка к ней, выявление людей и целей не ограничено. Если что-то, Мара», я шикнул на девчонку, то та только расхохоталась. «Если что, то здесь будет ждать вторая группа, которая будет готова включиться в операцию и оказать поддержку в случае необходимости. Местные дома не обрадуются тому, что мы лезем в их дела», заметил кто-то из солдат, «и не расстроится, если один из домов понесет урон из-за своих грязных делишек. Но это при условии, что они действительно замешаны в этом». Окинув всех взглядом и закончив на этом инструктаж, я потащил Мару из комнаты. Та что-то мне продолжала говорить, но я даже не прислушивался к ее бессвязному лепетанию. Как Мара умудрилась спуститься на первый этаж, избежав всех служанок, остается вопросом, однако я уже горжусь ей. Из нее выйдет отличный разведчик. «Пап, что?» Я даже не пытаюсь вложить вопросительную интонацию. «Мне просто неинтересно». «Пап, что ты хочешь?» «Где-то здесь находится Катерия. Где-то в этом поместье. Надо вернуть ей потерянного ребенка и возвращаться обратно к делам. Просто я не могу позволить, чтобы эта мелочь где-нибудь убилась. Тисельни, спасибо. Где твоя мама?» «Спит». «Понятно. Сегодня ночью эти две плакали так, что я ушел в другую комнату, оставив Катерию, как мать, разбираться с проблемой, так что не могу ее винить, что она уснула. Другое дело, почему она просто не попросила кого-нибудь сейчас последить за ними. Ее я обнаружил прямо в детской. Катерия как сидела в кресле с книжкой, так и продолжала сидеть. Ее растрепанные волосы спадали на лицо, с губ то и дело срывался выдох. Она никак не отреагировала, когда я вошел, даже не заметила, продолжая мирно посапывать, пока у ее ног играла более спокойная Дора. В отличие от сестры, та убегать никуда и не собиралась. Она встретила меня неуверенной улыбкой. «Присмотри за сестрой», посадил я рядом с ней Мару, «а ты никуда не убегай, бежать, не бежать, не бежать», рассмеялась она. «Именно», кивнул я, после чего окинул взглядом комнату, подошел к детской кроватке, откуда сорвал плед, после чего накинул его прямо на Катерию, укрыв так, чтобы у нее торчала только голова. «Пусть спит, постоянно так мучиться тоже не дело, к тому же всегда есть кого попросить». Я вышел на поиски Марианетты и нашел ее в комнате с Трианой, которая что-то сейчас записывала под диктовку своей госпожи, видимо, набирала письмо. «Марионетта, заняты», постучался я и, не дождавшись ответа, заглянул к ним. «А, Грант», мягко улыбнулась она, взглянув на меня. «Я нет, не занята. Что-то случилось. Я могу попросить вас посидеть с девочками? Они сегодня всю ночь кричали, и сейчас Катерия попросту уснула, а они разбегаются по всему дому. Я же не могу за ними сейчас следить. Девочки показывают характер», улыбнулась она. «Без понятия, но Мара умудрилась совершить побег на первый этаж, пока мы проводили небольшой инструктаж. А она шустрая, не то слово. И у меня такое чувство, что она готовит новый побег. Нужен тот, кто последит за ними, пока Катерия не проспится». «Хорошо», она медленно поднялась, кивнув Триане. «Продолжим позже». «Да, госпожа Барбинери». Вообще, Марионетта действительно ожила за это время. Даже хромать стала значительно меньше, передвигаясь уже без трости. В принципе, учитывая, как налажена вся работа в поместье, от нее совсем ничего не требовалось. Все, что нужно, делали слуги и секретари. Если требовался контроль, то здесь помогала уже Катерия. Редко когда требовалось непосредственное присутствие ее самой. Поэтому она спокойно могла уделять время как своим детям, так и этим двойняшкам. Катерия не злоупотребляла добротой Марианетты, стараясь самолично следить за своими детьми, однако иногда без посторонней помощи было не обойтись. Одна проблема была решена, и можно было переключаться на другую, а именно на подготовку к нашей операции. Собственно, сборы не требовали чего-то особенного, но важно было сразу проверить, чтобы мы ничто не забыли. Можно, конечно, и вернуться, но это всегда риск, так как во время перелета мы можем выдать себя. Поэтому я пробегался взглядом по списку и по грузу, который мы с собой прихватим. В основном, это были патроны, некоторые из которых мы смогли унести с линкора, но также была и взрывчатка. А еще, я остановился напротив одной из коробок и приоткрыл крышку. Там, поблескивая антеннами, стояла военная глушилка. Небольшая и не сказать, что мощная, но она работала немного иначе, чем обычные глушилки. Для ее работы требовалось подключение сотовой вышки и рации, после чего та будет заполнять эфир помехами. Это мы смогли достать благодаря связям одного из нанятых людей. Иногда удивительно, как все легко покупается. А ведь это оружие предназначалось для войны, а не для того, чтобы ее использовали потом друг против друга люди одной страны. Мы собрали все, что необходимо, подошел Зигфрид, пробежавшись по вещам взглядом. Можно выходить хоть сейчас, да, кивнул я, сверяясь с последними со списком. Ты уверен, что можно доверять вахте? Спросил он. Ты уверен, что можно доверять мне? Задал я встречный вопрос. Нет, и я нет, я даже взгляда не поднял на него. Но я доверяю Финиси, а она сказала, где нужно их искать. И ее слова совпадают со словами вахты, поэтому я предположу, что он все же говорит правду.